Колчак Александр Васильевич, 1874-1920. Адмирал, один из руководителей белого движения в России. В октябре 1918 года, вернувшись в Россию из зарубежной поездки, Колчак прибыл в Омск и был назначен военным и морским министром, то есть назначен сибирского правительства. А в ноябре того же года возглавил переворот, в результате которого провозгласил себя верховным правителем российского государства. После поражения белогвардейских формирований бежал из Омска в Иркутск, где был взят под охрану чехословацкими войсками, а затем передан большевикам, Иркутскому военно-революционному комитету, Ревкому. После недолгого следствия 6 февраля 1920 года Ревком принял постановление 27, которое заканчивалось так. Основываясь на данных следственного материала и постановление Совета народных комиссаров Российской Социалистической Федеративной Республики, объявившего Колчака и его правительство вне закона, Иркутский военно-революционный комитет постановил: первое, бывшего верховного правителя адмирала Колчака, второе, бывшего председателя Совета министров Пепеляева расстрелять. Лучше казнить двух преступников, давно достойных смерти, чем сотни невинных жертв. Председатель Иркутского военно-революционного комитета Шрямов, члены Снаскарев, Левинсон, управляющий делами Оборин. Приведу рассказ военного коменданта Иркутска Бурсака о последовавшей на другой день казни. Вечером 6 февраля я был вызван в Ревком, там уже находился предгуб ЧК Чудновский. Шрямов вручил нам постановление о расстреле Колчака и Пепеляева. Мы вышли и договорились с Чудновским, что я подготовлю специальную команду из коммунистов. Коменданта тюрьмы предупредили о предстоящем расстреле и приказали ему не отлучаться, а весь караул держать в боевой готовности. Во втором часу ночи я с командой прибыл в тюрьму. Через некоторое время туда прибыл и Чудновский. Мы вошли в камеру Колчаку и застали его одетым в шубе и шапке. Было такое впечатление, что он чего-то ожидал. Чудновский зачитал ему постановление Ревкома. Колчак воскликнул: «Как, без суда?» Чудновский ответил: «Да, адмирал, так же, как вы и ваши подручные расстреливали тысячи наших товарищей». Поднявшись на второй этаж, мы вошли в камеру к Пепеляеву. Этот тоже был одет. Когда Чудновский зачитал ему постановление Ревкома, Пепеляев упал на колени и, валяясь в ногах, умолял, чтобы его не расстреливали. Он уверял, что вместе со своим братом, генералом Пепеляевым, давно решил восстать против Колчака и перейти на сторону Красной Армии. Я приказал ему встать и сказал: «Умереть достойно не можете». Снова спустились в камеру Колчака, забрали его и пошли в контору. Формальности закончены. К 4 часам утра мы прибыли на берег реки Ушаковки, притока Ангары. Колчак все время вел себя спокойно, а Пепеляев, это огромная туша, как в лихорадке. Рассказ Бурсака продолжает Чудновский. Мороз 32-35 градусов, ночь светлая, тишина мертвая. Только изредка со стороны Иннокентьевской раздаются отзвуки отдельных орудийных и оружейных выстрелов. Разделенные на две части конвой образуют круги, в середине которых находятся впереди Колчак, а сзади Пепеляев, нарушающий тишину молитвами. Выстрелы со стороны Иннокентьевской слышатся все яснее, все ближе. Порой кажется, что перестрелка происходит совсем недалеко. На небе полная луна, светло, как днем. Мы стоим у высокой горы, к подножию которой примостился небольшой холм. На этот холм поставлены Колчак и Пепеляев. Колчак высокий, худощавый, типа англичанина. Его голова немного опущена. Пепеляев же небольшого роста, толстый, голова втянута как-то в плечи. Лицо бледное, глаза почти закрыты. Мертвец, да и только. Снова Бурсак. На мое предложение завязать глаза Колчак отвечает отказом. Взвод построен, винтовки наперевес. Чудновский шепотом говорит мне: «Пора, я даю команду». Взвод, по врагам революции, пли. Оба падают. Кладем трупы на сани Розвальни, подвозим к реке и спускаем в прорубь. Это действительно так. Комендант тюрьмы еще до прихода чекистов дал понять Колчаку, что его ждет казнь.